Страшная тайна простого перегона. Во время повседневных дел я не особо задумываюсь о метрополитене. Я регулярно пользуюсь им и достаточно давно свыкся с однообразной картиной за автоматической дверью с надписью «Не прислоняться». Длинные кишки труб и лианы проводов. Почти сплошная серая стена, скупо освещаемая лампами проезжающего поезда, с редкими ответвлениями и развилками, которые простой человеческий глаз никогда не успевает разглядеть как следует. Поездка под землей всегда выглядела, если не угнетающей, то скучной и скупой. Именно по этой причине я любил немногочисленные открытые участки нашего метро, а также внутреннюю городскую электричку. Приятно было ехать, наблюдая за меняющейся внешней средой, и ощущать настоящее движение, а не думать, что ты плывешь по какой-то серо-черной пустоте. Определенно чувствовалась связь с наземным миром. Ты не полз, как крот, в узком беспросветном тоннеле, в десятках метрах от яркого солнца и синего неба. Автор этих строк никогда не страдал клаустрофобией или иными видами фобии. Но ни одному пользователю метро было крайне неприятно, когда состав просто останавливался на длительное время. Начинали ли у вас ползать неприятные мыслишки в голове? Кусал ли вас комарик страха? Почему стоим целых 5 минут? Почему машинист не собирается вынести какого-либо предупреждения? «Уважаемые пассажиры, просьба соблюдать спокойствие. Поезд скоро отправится», — говорит добрая тетенька милым голосом. Однако в душе у тебя не мирно. Душу что-то начинает смущать и сжимать. Стоим еще 3 минуты. Автоматический голос повторяет ту же самую фразу. Неужто что-то случилось серьезное? Неужто? «Уважаемые пассажиры, будьте осторожны. Поезд отправляется», — улыбается невидимая хорошенькая женщина. Ты мысленно переводишь дух, стараясь, чтобы прочие твои попутчики не увидели резко проступившее на лице беспокойство и последующее облегчение. Почему-то считаешь, что будет очень стыдно, если это заметят. Поезд едет дальше и въезжает на станцию, перед которой останавливается всего-то в каких-то 30 метрах. И в чем заключалась причина волноваться? Много ходило про московский метрополитен слухов, тайн, легенд и домыслов. Было много загадок, многие из которых являлись выдумками и мистификациями. Московское метро окутано своеобразным фольклором. Имелись целые группы его любителей и исследователей. Создавались даже серии книг, одни из которых добились широкой популярности, а другие паразитировали на популярности первых. Всем вышеперечисленным я интересовался не постоянно и достаточно посредственно, и больше рассматривал наше метро как один из видов общественного транспорта. Мне было интересно узнать о метрополитене как о бомбоубежище, изучить ретро-поезда и ретро-вагоны, историю правительственного второго метро, о котором имелось очень мало данных ввиду его секретности. Конспирология, уфология, криптозоология казались мне псевдонауками. Их доводы касательно тех или иных явлений и событий в московском метрополитене представлялись мне несущественными. Большинство из них являлось плодами богатого воображения особо фанатичных личностей, которые под маской анонимности целыми днями строчили опусы о призраках, мутантах, теориях заговора и аномальных местах, встречавшихся в московском метро. Я порой замечал, что некоторые люди, чтобы прекратить скучать, вводят себя искусственно в состояние страха. Именно к таким персонажам, скорее всего, относились посетители этих чудесных сайтов. В общем, к факту того, что в подземке часто творится всякая бесовщина, я относился довольно скептически. Пересмотрели ребята «Полуночного экспресса» с Винни Джонсоном и решили перенести на нашу действительность, усмехался я. Смеется тот, кто смеется последний. В 9:30 вечера, уставший и хотевший спать, я возвращался домой с тренировки. На коленях у меня лежала большая спортивная сумка, забитая формой, сменной обувью и гигиеническими принадлежностями. Читать уже не хотелось, и поэтому книга лежала в отдельном кармашке. Чтобы чем-то занять себя, я листал новостную ленту одной известной социальной сети на смартфоне, надеясь отыскать что-нибудь интересное. Сел я на планерный. Ехать надо было до Тушино. Заканчивалась пятница, и людей на конечной станции вошло в состав очень мало. Я находился около самой первой двери. Сам вагон располагался посередине состава. Молодая девушка расположилась на коротких сиденьях в начале вагона. Мужчина лет 40 в бейсболке сидел на противоположной от меня лавке правее, прямо около поручня. Никого больше в вагоне не находилось. Перегон между Планерной и Сходнинской составлял примерно 1,3 километра. Его я пересек без происшествий, можно было даже сказать, налегке. Второй, между Сходнинской и Тушинской, приходился в 2 с лишним раза больше, 2,7 километра. Поезд ускорился так, как будто машинист хотел обогнать не только звук, но и свет. Меня не слабо потрясывало, хотя я и располагался в сидячем положении. Дрожали стекла, неясно проносились тени за окнами. Колеса неистово грохотали о рельсы, словно молоты, которыми орудовали вышедшие из ума кузнецы. Вся раззадорившаяся снаружи бешеная мощь вовсю чувствовалась ногами. Девушка вдруг решила подняться, видимо, будучи уверенной, что вот-вот мы приедем на ее остановку. Неожиданно раздался омерзительнейший визг. Точно снаружи переехали стадо свиней. Молодая особа кубарем полетела назад на отломившемся каблуке. Точно по щелчку выключателя погас свет. Спереди что-то треснуло, лязгнуло и лопнуло, как от действия взрывчатки. Далее какие-то объекты массово повалились с потолка с глухим стуком. Не успев среагировать, я поддался вперед и свалился на пол. Вагон подпрыгнул, налетев на какое-то препятствие колесами, задребезжал внутренностями и, наконец, встал как вкопанный, издав железом протяжный вздох. Меня ядром метнуло в бок, и я больно приложился лбом о металлическую основу соседней лавки. Кульминационно, трагично попадали осколки стекол, не успевшие отвалиться ранее. Меня в последний раз дернуло. Муть заползла через ничего не видящие глаза и отключила сознание. Лампы вновь работали, но очень тускло. Не слышалось обычное урчание, которое часто издавали составы старых поколений при полной остановке. Еще пребывая в состоянии шока, я осторожно поднялся. Помотал головой, отряхнулся. Потрогал тыльной стороной ладони разбитый лоб. Кожу я содрал достаточно серьезно, однако кровь запеклась и уже перестала идти. Также гудела голова. Тем не менее, в целом ощущал я себя нормально. Мог передвигаться в обыкновенном темпе. Я решил осмотреться, и зрелище перед глазами предстало жуткое. Всю переднюю часть вагона словно срезали огромным ножом и завалили кусками бетона различных размеров. Сдвинуть их в одиночку представлялось неосуществимым. Следующего вагона увидеть не удалось. Громадная куча начиналась с прорванной крыши и кончалась в пробитом полу. Девушка со сломанным каблуком лежала на спине, уставившись стеклянными глазами вверх. Один из булыжников пробил ей затылок. Я обернулся, и там меня ждало не лучшее зрелище. Мужчина в кепке спокойно продолжал сидеть на своем месте. Правда, теперь из-под его ключицы торчала окровавленная арматурина, вылезшая из корпуса и пробившая сиденье вместе с живым человеком. Изо рта несчастного медленно стекала багровая струйка. А по неестественно бледному цвету кожи стало ясно, что мужчина тоже скончался. За трупом, в 10 метрах, всю середину метрополитеновского транспорта завалило гигантской кучей из смеси земли и тех же бетонных блоков. Я остался единственным выжившим в этом вагоне, да к тому же заблокированным с обеих сторон. Данная часть состава в общем оказалась сильно повреждена. Оказались выбитыми все стекла в окнах. Тут и там виднелись дыры всяческих габаритов. Во многих местах металлическая конструкция необратимо исказилась. Вагон пропустили через мясорубку или пресс невероятных размеров. Все оказалось в пыли, земле, песке и мелких камешках. Несмотря на широкий масштаб аварии, сам вагон стоял прямо и, кажется, не сошел с рельсов. Я пытался воспользоваться прибором связи, чтобы соединиться с машинистом, но настенная коробочка упорно не откликалась. Попробовав другую, я осознал, что обе они вышли из строя. «Вне всяческих сомнений, это обрушение туннеля», – заключил я. «Я жив, и это самое главное. Причины всей этой катавасии выясню после. Сейчас лишь остается ждать спасателей». Такую катастрофу диспетчеры и остальной персонал метро заметили бы сразу. Самое страшное уже позади. От планерной до Тушинской было передвигаться примерно 5 минут. От конечной станции я двинулся ровно в 9:30 вечера. По моим подсчетам, инцидент произошел где-то в 9:34. Я достал смартфон, который за несколько секунд до столкновения с неизвестным успел убрать в карман джинсов и щелкнул по кнопке включения. Вместо имени сотового оператора прорисовывалась надпись «Нет сети». Часы на экране показывали ровно полночь. Из-за этого я впал в небольшой ступор. «Столько я был в отключке? И сколько же они нас откапывают?» 2,5 часа прошло. В составе наверняка полно тех, кто попал по завалы, тех, кто тяжело ранен и истекает кровью. Неужели настолько серьезное и капитальное обрушение? Чувствую, подождать еще придется. «Подождать» было мягко сказано. Я передвинул ползунок яркости экрана смартфона на минимум. На всякий случай, ради экономии энергии. И просто стал ждать, усевшись на грязном сиденье. Прошло 1/2, затем еще 1/4 часа. Мертвая тишина и однообразие обстановки начинали действовать мне на нервы. Нет, я не боялся лежащих рядом со мной тел погибших. Однако нахождение в этом образовавшемся склепе на двоих угнетало разум и душу. В конце концов, устав надеяться на приход спасателей, я подошел к правым начальным дверям. В середине они выгнулись наружу, образуя отверстие, через которое спокойно смог бы выбраться взрослый человек. Оставив сумку в вагоне, я присел и аккуратно спрыгнул на пол туннеля. Сбегал назад, думая отыскать проход или лаз в завале. Переместился вперед, в обоих местах заглянул под колеса. Тщетно. И тут, и там завалы перекрывали туннель по всей высоте, по краям, полностью облепляя вагон. Я оказался в тупике, выбраться самостоятельно из которого представлялось маловероятным. Внезапно откуда-то сбоку подул пронизывающий холодный ветерок. Я невольно покрылся мурашками. В углублении, из которого тянуло воздухом, находился до этого незамеченный мною темный проход. Стоять на месте не хотелось, но и бродить по неосвещенному подземелью тоже желания не возникало. С другой стороны, что мне еще оставалось? Сидеть, не зная, собираются ли вообще тебя вытаскивать отсюда или нет? Более того, можно было просто проверить, что находится в этом проходе, а в случае, если он будет многократно разветвляться, просто вернуться назад, дабы не заплутать. Я включил фонарик на смартфоне и переступил порог. Никакого доверия к тому, что лежало впереди, у меня не имелось. Фонарик выхватывал максимум 5 метров у плотной тьмы, которая отступала слишком неохотно. Коридор оказался прямой, как рельса. По бокам его ползли толстые провода неясного назначения. Ни помещений, ни других коридоров мне пока не встречалось. На потолке каждые 15-20 метров встречались неработающие лампы, встроенные в железный каркас. Было сухо. Воздух ощущался достаточно прохладным. Я шел по приличному слою пыли, оставляя следы. Стало очевидно, что коридором пользовались очень редко. Я оглянулся и понял, что свет из вагона уже не доходит до меня. Уже успел погаснуть? Мрак наползал вокруг, словно жидкий клей. Пройдя еще 10 шагов, я наконец наткнулся на дверь справа, из-под которой, сильно дуя, уныло завывал ветер. На двери красной краской вывели надпись «В-01». и требовался ключ, чтобы отпереть ее. В-01. Что бы это значило? Вентиляционная шахта номер один. Я продолжил путь. Через десяток метров слева я наткнулся на вторую металлическую дверь. На этот раз безымянную, закрытую на увесистый замок советского производства. Конечно, при желании я мог его срезать. Однако, к несчастью, у меня не имелось подходящих специнструментов. Да и откуда они взялись бы у простого пассажира метро? За этой дверью не было слышно ни единого звука. Я пошел вперед, разрывая своими шагами царившую здесь многолетнюю тишину. Долгожданно я достиг конца коридора. Отсюда на запад и восток шли две короткие развилки. Я оглянулся и вздрогнул. Темнота позади невольно вызывала иррациональный страх, хотя реальных предпосылок для его появления не находилось. Видимо, сказывался стресс от произошедшей аварии. Проверка западного коридора ничего не дала. Он оканчивался запертой деревянной дверью с надписью ОЗ-О2 и висевшим рядом плакатом-наклейкой «Соблюдай технику безопасности». В восточном коридоре я обнаружил проход в туалет. Здесь висело треснутое зеркало, будто поврежденное ударом крепкого кулака. Сбоку прикреплялась ржавая раковина, окруженная осыпающейся плиткой. Две из трех кабинок оказались затворены. Я подошел к открытой кабинке. Здесь не находилось ни унитаза, ни сливного отверстия. Тем не менее, мое внимание привлек какой-то рисунок, нанесенный на полу. Я двинулся вперед, дабы рассмотреть его поближе при лучшем освещении. Рисунком оказалась пентаграмма. Пятиконечная звезда в кругу, нарисованная то ли углем, то ли черной краской. На каждом конце звезды стояла по круглой, бледно-желтой свечке в подсвечнике. На меня мигом нахлынуло необъяснимое отвращение. Возникла ассоциация с безумными тоталитарными сектами, сумасшедшими культами, занимавшимися богопротивными гадкими обрядами. К членам подобных организаций я также относился с недоверием и скепсисом, считая их обыкновенными поехавшими фанатиками. Я был согласен, что многие из них являлись умелыми гипнотизерами и психологическими манипуляторами. Но в их связь с нечистой силой из потусторонних миров верить я отказывался напрочь. Сумасшедшие, они в Африке сумасшедшие. Вот дрянь-то какая. Проникали они каким-то образом на охраняемый объект, чтобы в заброшенном туалете связываться с Волан-де-Мортом. Куда смотрит администрация метро? Как они сюда попадают? Пренебрежительно подумал я и дотронулся колдовского рисунка носком кроссовка. Вдруг по телу прошел мороз, будто меня резко переместили на Северный полюс. Мое сознание словно вырвалось из тела и метнулось в потолок. Я не смог нормально дышать и был уверен, что вот-вот задохнусь. Однако через мгновение я ощутил себя как прежде. Отошел от нарисованного символа как ошпаренный. Переведя дух и громко выдохнув, я собрался уходить из этого не совсем приятного места. Я по-крупному удивился, поняв, что выход в коридор оказался с противоположной стороны. «Какого пса?» – недоумевал я, вглядываясь в то место, куда переместился проход. «У меня что, глюки после удара? Нанюхался, что ли, подземного воздуха?» Неуверенно освещая дорогу перед собой, я проник в коридор. Меня снова ждало изумление. Проход оказался очень коротким, и сквозь отворенную решетку быстро вывел меня в тоннель. Тоннель оказался свободным с обеих сторон. Не имелось никаких следов разыгравшейся катастрофы. Пропал поврежденный обвалом состав. С этого момента органы моего восприятия стали различать значительные странности в окружающей обстановке. Свод оказался определенно ниже, чем в стандартном метрополитене. И помимо бетона, укреплялся перекрестными конструкциями из каких-то прочных сплавов, уже успевшими напрочь проржаветь. Колея имелась однопутная и более узкая, чем та, которую я видел на наземных железных дорогах и других станциях московской подземки. Воздух стал гораздо холоднее, однако он ощущался влажным, а не сухим, очень тяжелым и затхлым. Между ближайшими заплесневелыми шпалами удалось обнаружить обрывок газеты, лежавшей в гнилой картонной коробке. Я не спеша взял ее и уставился глазами в первые строки. Речь председателя Совета Министров СССР и генерального секретаря ЦК ВКПБ товарища Л.П. Берии от 22 декабря 1947 года. «Война неизбежна! Провокации Соединенных Штатов Америки и Великобритании не останутся безнаказанными!» Верные сопартийцы бурно аплодируют Лаврентию Павловичу. Британские цепелины проекта «Кентавр» над Кёнигсбергом. Фотограф М.В. Альберт, 17 декабря 1947 года. «Товарищ, не будь расслаблен, враг не дремлет. Не забывай противогаз, химзащиту, ОЛО». Обучение детей, подростков и юношей навыкам обращения с ОЛО, оружием личной обороны. Спешите записаться. Фрунзенская набережная, 24. 20 декабря 1947 года. Под агрессивными и подлыми ударами империалистической Франции движение Вьет Минь терпит сокрушительное поражение. Франция повсеместно применяет бомбы, начиненные американской мортой. Товарищ Хо Ши Мин пропал без вести. Вьетнамские товарищи полностью уходят в подполье. 21 декабря 1947 года. Завод Тусуэлико завершил испытание сверхзвукового стратегического бомбардировщика «Союз-2». «Союз-2» полностью готов к ведению боевых действий в Северном полушарии. «Тусуэлико» наращивает массовое производство самолета «Союз-2». «Да здравствуют советские ученые, инженеры, рабочие!» Я не являлся историком по образованию. Однако историю родной страны, России, и историю мировую знал очень хорошо. По этой причине прочитанное ввело меня в полнейший ступор. Я поморщился, резво вращая извилинами мозга и пытаясь сообразить хоть что-то. Этот обрывок дал мне еще больше вопросов, нежели ответов. Я еще раз нахмурился, пытаясь осознать то, что было напечатано на этом старом клочке бумаги. Берия, глава СССР в 1947 году? Но что тогда случилось со Сталиным? Он умер задолго до 1947-го? Или оказался свергнут ближе к этому году в результате переворота? Британские цепелины. Дирижабли прекратили массово применяться после Первой мировой войны. А тут англичане, судя по написанному, использовали их регулярно. Кёнигсберг не называется Калининградом. Его не успели переименовать? Или он не отошел Советскому Союзу после Великой Отечественной? Случилась ли вообще Вторая мировая война? ОЛО. Оружие личной обороны. В Российской империи оружие продавалось свободно. Его мог купить любой желающий гражданин. Одним из первых указов большевиков во время прихода к власти после Октябрьской революции стало изъятие оружия у населения. Красными было недовольно большое количество социальных слоев общества, и подобными мерами они пытались обезопасить свое положение. А тут оружие личной обороны, обращению с которым обучают детей и подростков. Людей, судя по всему, всеобще вооружают, от мала до велика. Советский Союз готовился к какой-то неминуемой опасности. Чувствовал, что для ее отражения не хватит ни армии, ни органов госбезопасности. А поэтому решил дать оружие каждому жителю, даже не достигшим совершеннолетия. Выдавать оружие людям, недавно прошедшим через сталинские репрессии? Или не существовало никаких репрессий? Как и не существовало никакого Сталина? Вьет Минь не побеждает Францию во Вьетнаме. Не устанавливает социалистическое государство на севере. Лидер коммунистических повстанцев Хо Ши Мин, скорее всего, погиб. Американцы изобрели некую морту, которую помещают в бомбы. Морта – древнеримская богиня смерти. Что это за таинственный компонент в действительности? Никогда не существовавший ни в Российской империи, в СССР, ни в современной России завод Тусуэлико в 1947 году уже изобретает сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, хотя британцы все еще летают на дирижаблях. И наверняка этот самолет способен нести ядерные заряды. Но СССР испытал первую ядерную бомбу в 1949 году, а на дворе стоял 1947. Ничего опять не сходится. Наконец, «Союзом-2» называли беспилотный космический корабль в 20 веке. В мое время «Союзом-2» являются ракеты-носители. Перед «Союзом-2» наверняка изобрели и «Союз-1». Это значит, СССР начал разработку, испытания и производство сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков еще до 1947 года. Обрывок газеты медленно полетел на рельсы. Я почувствовал абсолютную ненормальность, нереальность происходящего. Я попал в полностью чужой для меня мир, в совершенно иное время, где петля истории закрутилась вообще по-другому. К боязни неприятно давящей на сердце темноты, психологическому стрессу и небольшому физическому недомоганию, перенесенным после аварии, быстро стали добавляться обреченность и отчаяние. Кулаки до боли сжимались. Хотелось провалиться сквозь землю. Я чуть ли не бегом вернулся назад. Дотрагивался руками и ногами до начерченного на полу рисунка. Даже один раз сел на черную звезду, постаравшись уместить все тело в пределы круга. Все оказалось тщетно. Я оставался на том же месте. Проклятая пентаграмма. Все из-за нее. В моральном изнеможении, подумал я. Сразу я ощутил, что что-то произошло. Не надо было вовсе прикасаться к ней. Вот зачем я только покинул поезд? Однако, кроме того обстоятельства, что я попал в параллельный мир, где остался сам по себе, без какой-либо помощи со стороны, стало приписываться еще одно. Запах. Запах, который я не сразу заметил, выйдя из туалета. Запах ржавого железа. Казалось, им пропиталось все. Он поразил каждый миллиметр окружающего пространства. Проржавели решетки на входе в туалет. Проржавели рельсы. Везде покрылся ржавчиной металлический каркас, укреплявший круглый свод туннеля. Заржавел неработающий светофор, выхватываемый светом из фонарика моего смартфона. Между шпал и по краям тоннеля лежали приличные кучи ржавчины, местами своей высотой доходившие до щиколотки. Я начал опасаться, что крупные частицы ржавчины могут проникнуть в мою дыхательную систему, а поэтому без промедлений снял футболку, имевшуюся под толстовкой, разорвал ее и сделал себе бандану на нижнюю часть лица. Наверное, идеальнее было бы смочить ее жидкостью, но под рукой, к сожалению, не имелось ни капли воды. Испорченную футболку я натянул обратно. Самым плохим оказалось не то, что я переселился между вселенными. Так как я смог отыскать газету на русском языке, значит, я оказался снова в России, в которой проживали русские люди. Не являлось также важным, кому принадлежала эта колея. В общей системе гражданской подземки или правительственному секретному метро. Стал очевидным тот факт, что объект, на который я угодил давным-давно, забросили. Из-за этой неестественной противной ржавчины ни одно метро мира не смогло бы функционировать адекватно. В пустом покинутом месте мои шансы на выживание резко уменьшались. Мне требовалось место, в котором можно было бы спокойно попить, поесть, поспать, исправить естественные потребности. Мне следовало найти людей, которые не дали бы мне пропасть одному. Неиспользуемую подземку надо было покинуть без промедлений. Особым выбором я не обладал. Как гангстер из трущоб, в бандане я двинулся налево, рассчитывая только на свой смартфон. Ни разу мне не попадались предметы, из которых можно было бы сделать приличное огниво. Иконка аккумулятора показывала 70% зарядки. Оставалось надеяться, что этого хватит на все необходимое время пути. Шел я нестерпимо долго, показалось, бесконечному туннелю. Внезапно я ощутил шестым чувством, что будто пересек некую линию разграничения, за которую заходить запрещалось. Фонарик телефона почти полностью прекратил рассеивать мрак. Освещенными продолжали оставаться лишь четверть метра впереди меня. В глазах помутнело, словно в них брызнули жидким клеем. Виски стали пульсировать. В голове начало гудеть, точно в черепной коробке у меня включили мощный вентилятор. Краем уха я начал улавливать шелестение, плавно переходившее в неразличимый шепот на непонятном, искаженном языке. Зачесалось в носу, раздражилось горло, но я боялся раскашляться и тем самым нарушить наэлектризованную тишину. Шепот значительно усиливался, постепенно становясь постоянным фоном вокруг. Фонарик мигал в таком темпе, будто подавал сигнал СОС. Я был уверен, что если пройду еще десяток шагов, то мой мозг расплавится и выльется через уши серым киселем. «Нельзя сюда! Нужно разворачиваться!» – тревожно заголосило подсознание. «Нужно идти назад, иначе останусь тут навсегда. Здесь смерть. Здесь повсюду смерть!» Как пьяный, я развернулся на 180 градусов и отправился назад. Через 5 шагов фонарик заработал нормально. Когда я пересек половину до этого пройденной дороги, мерзкий шепот начал затихать. Когда я достиг решетки, стоявшей перед входом в туалет, уже не слышались никакие зудящие голоса. Зрение и дыхание восстановились. Мозг остыл, словно горячий пирог, вынесенный в антарктическую пустыню. Нет, и речи не было о том, чтобы возвратиться в ту аномальную зону. Имелся ли у нее конец или нет, я никогда бы не смог узнать. В любом случае, я понял, что и в той стороне меня ждет непроходимый тупик. Я решил воспользоваться последней возможностью. Попытать счастье, направившись направо. К моему удивлению, начало светать. Я поморщился и, полный недоверия, постарался разглядеть находящееся впереди. Проплыл очередной наземный светофор. Туннель мигом оборвался, и я вышел на станцию, освещаемую слабым солнцем через широкий пролом сквозь весь потолок. Честное слово, станция меня особо не поразила. Платформа по длине оказалась примерно равной тем, что находились в московском метро. Однако она была гораздо ниже. Я мог забраться сразу, если немного задрал бы ногу и схватился бы руками за край. Потолок имелся вертикальный и невысокий. Его поддерживали 4 огромные квадратные колонны, сделанные из железобетона. Станция являлась однопутной. Там, где большинство людей привыкло видеть вторую колею, стояла стена. По платформе оказался разбросан различный мусор. Бумаги, консервные банки, бетонные камни, бутылки, осколки стекла, сгнившие куски одежды, прочий металлолом. Все опять же покрывал ржавый порошок. Не понравилось мне то, что я разглядел гильзы, как от пуль, так и от снарядов. Кое-где на полу явно проступали следы от взрывов или пожаров. И на колоннах, и на стене, и на платформе виднелись следы от попаданий. Что за сражение успело тут побушевать? Запад все-таки добрался до Советского Союза? Через пролом в потолке виднелось небо, затянутое сплошным серо-желтым куполом облаков. Снаружи не доносилось ни звука. Даже ветра не было слышно. Также мне удалось найти название транспортного узла. Прямо в стене оказалась вырезана надпись «Фрунзенская 2». Это явно означало, что я попал в ту же Москву. В целом, станция строилась в стиле минимализма и отличалась крайне скучной безвкусицей. Намеки на величественный сталинский ампир и близко не следовало искать. Тем не менее, сама Фрунзенская 2 не являлась главной изюминкой этого места. Больше всего меня поразил вставший на единственном пути поезд, въехавший на станцию почему-то лишь наполовину. Остальные вагоны и второй головной скрывались в следующем туннеле. Напоминал он уменьшенную копию Сапсана, изготовленную специально для этого типа метрополитена. Гладкий, как торпеда, обтекаемый, словно подводная лодка с закругленными краями, точно космическая ракета. Двери состава оказались закрытыми. С моей позиции невозможно было разглядеть сквозь окна, что творилось внутри него. Бьюсь об заклад, что поезд оказался новее всех встречавшихся мне до этого момента вещей и предметов. Еще различалась синяя краска с красными полосами по бокам борта. Ржавая пыль не такими плотными слоями покрывала стекла и корпус машины. На носу головного вагона черной краской нанесли заводское клеймо РМ-04. Я забрался на платформу, выключив фонарик. Света, проходящего с потолка, имелось достаточно. Когда я проходил вдоль края платформы, приближаясь к скоростному поезду, за второй колонной меня ждала весьма неприятная находка. Прислонившись к бетону, у опоры сидел скелет в проржавевшей каске. В руках мертвец сжимал также проржавевшую пародию на АК-47, больше напоминавшую ранние неудачные образцы этого легендарного автомата. В виске у скелета находился огромный пролом. Большая часть правых ребер была выдрана и разбросана неподалеку. Челюсть будто застыла в немом отчаянном крике. Я недоверчиво попятился от останков. Подойдя к закрытым дверям состава, я вновь включил фонарик и посветил вглубь через черные, точно тонированные стекла. И мигом отпрянул, как ошарашенный кипятком. Вагон РМ-04 был напрочь забит человеческими костями, скелетами, скрестившимися и соединившимися в разных позах. Они различались и в то же время напоминали единое костное образование. Создавалось ощущение, что какой-то безумец битком набил людской массой этот состав. С трудом запер двери перед кричащей и визжащей от животного ужаса толпой, а затем мгновенно поджарил ее на высочайшей температуре, оплавил тела и преобразовал получившуюся уродливую массу в единый объект. Я проходил, стараясь не пропустить ни метра. Заглядывал сквозь каждое окно каждого вагона и везде наблюдал одну и ту же картину, поражающую разум липким холодным страхом. Все покойники взымали руки вверх, как в безнадежной молитве. У всех в жутком вопле раскрылись рты. Те, кто встал вплотную к окнам или дверям, костяшками пальцев упирались в целые стекла цепкой хваткой, будто все еще надеясь выбраться наружу. Все покрылись ржавчиной. Дойдя до конца видимой стороны поезда, я дрожащей рукой провел тыльной стороной ладони по лбу. Несмотря на царившую здесь рыхлую прохладу, у меня выступил пот. Справа от нового тоннеля во мрак спускались эскалаторы, высоту которых определить я был не в состоянии. При взгляде на эти застывшие навеки ступени, мое тело пробил режущий озноб. Кожа покрылась мурашками. Передвижная лестница всем своим видом казалась мне входом в ад. Не надо было сюда приходить. Это не метро. И даже не станция. Это могила. Огромная сплошная могила. Сердце чуть не выскочило из груди, когда что-то грохнулось внизу эскалаторов. Едва слышно взвыв, я попятился назад, чувствуя, что страх змеиным ядом вот-вот парализует меня. Послышалось какое-то сопение или кряхтение. Я, пытаясь не шуметь, вырубил свет и спрятался за предпоследней от выхода колонной. Стал раздаваться мерный шаг, словно кто-то медленно поднимался наверх. Настоящий человек так шагать не мог. И реальный звук раздавался дребезжащим эхом во всей станции. Я боялся, что меня услышат или увидят, а поэтому, пригнувшись и пытаясь не шуметь, плавно уходил в сторону туннеля, из которого пришел, прячась за бетонными опорами. Когда гулкие удары шагов прекратились, я уже покинул зону остановки РМ-04 и укрывался за второй колонной на Фрунзенской 2. Оставалось преодолеть еще одну. Я оказался бы в уже изученном, условно-безопасном месте. Хоть от сильнейшего напряжения и панического желания нестись отсюда прочь, как угорелый, я переборол себя и совсем легонько выглянул из-за края своего временного пристанища. Поначалу ничего не происходило. Обстановка оставалась без изменений. Внезапно на выходе с эскалатора показался сумрачный силуэт. Я прищурился, желая разглядеть нежданного гостя подробнее. «Может быть, это кто-то из выживших?» – подумал я, хотя пришелец не вызывал у меня ни капли доверия. «Слишком спокойно, Слишком буднично он пришел на это гигантское, растянувшееся кладбище. Незнакомец в неспешном темпе вышел на свет. Вернее, это была незнакомка. Толстая, сгорбленная старуха очень высокого роста, вообще не характерного для женщин в ее возрасте. Очень широкая и на первый взгляд неповоротливая. Неуклюжая. Вес я бы ей дал под центнер. Неудивительно, что шум от ее подъема оказался так громко слышен. Старуха имела длинные седые волосы, равномерно спадавшие ей на плечи и спину. Лицо ее скукожилось, стало высохшее и шершавое, как у мумии. Губы превратились в единую кривую линию. Веки без ресниц плотно сомкнулись, будто пожилая женщина ослепла. Складывалось ощущение, что передвигалась она на ощупь. Она, безусловно, являлась живой. Однако что-то в ее виде и поведении чувствовалось неестественным, фальшивым. Она походила на посредственную актрису, которая из-за лени плохо исполняла свою роль. Старуха двигалась вдоль стены, подобно роботу, на определенной, никогда не менявшейся скорости. Когда она начала приближаться ко мне, я осторожно переместился за другую сторону колонны. Немаленькая тень легла на меня. Я вжался в холодную поверхность, стараясь смотреть пришелице не в спину или голову, а в ноги, почти полностью скрываемые плесневелым кожаным пальто. Руки незнакомка держала в карманах, будто пытаясь согреть их. Валенки ее были готовы вот-вот развалиться. В конце концов бабка замедлилась, по-солдатски развернулась лицом к стене и встала как вкопанная. Я даже не мог различить, дышит она или нет. Прошло минут пять, а старуха ни капли не шелохнулась. Она как будто уснула, стоя на месте. «Ну нафиг, пора валить с этой Фрунзенской 2!» Слегка пренебрежительно оскалившись, я попятился к краю платформы задом. Точно рак, не упуская из виду странную гостью. Тем не менее, никогда нельзя было исключать закон подлости. Я совсем запамятовал смотреть, что у меня находилось за спиной. Из-за своей невнимательности я всей ступней наткнулся на чей-то череп, до этого незамеченный мною ранее. Раздался противный хруст, непростительно громкий. Кость превратилась в кучу ржавой трухи. От напряжения я чуть не взвыл. Старуха моментально обернулась всем телом. Мышцы ее лица двигались в постоянном, разнообразном движении, словно она принюхивалась к окружающей местности и пыталась сосредоточиться на источнике звука. Бабка мощным движением раскрыла свое пальто, и я мигом обомлел, не в силах идти дальше. Под одеждой почти ничего не находилось. Кожа оказалась трупно-коричневого цвета. Торчали выступавшие ребра и тазовая кость. Но самым ужасающим было не это. В подмышечные впадины пожилой женщины вцепились два огромных насекомоподобных существа, по длине походивших на червей, а по внешнему виду – на тараканов. Они немного раскачивались, крепко удерживаясь клешнями за гнилую плоть, будто мечтая выпить из нее последние оставшиеся соки. Волосатые ножки иногда терлись друг от друга. Крылышки едва заметно жужжали. Вдруг у пришелицы широко раскрылись глаза, как под воздействием инструмента офтальмолога, и вместо глазных яблок из черных провалов вылезло две тараканьи головы. Раздался гнусный писк. В следующий момент старуха оглушительно взвыла. Вой этот походил на женский визг, смешанный с басовитым бульканьем и собачьим лаем. Руки ее резко увеличились в длине, изнутри разрослись накачанной мускулатурой. Ногти мгновенно превратились в большущие, острейшие когти. Ее веки захлопнулись, насекомые убрались обратно в черепную коробку. Создание захлопнуло ручищами пальто, скрывая уродливых паразитов. Эхо моего крика разнеслось по всей станции. Ему вторил утробный, вибрирующий смех. Я сиганул с платформы и ринулся в темноту первого туннеля. Она окутала меня. Но не ее сейчас мне следовало бояться. Тварь в три прыжка пересекла платформу, помогая себе фантастических размеров ручищами. Грузно приземлилась на шпалы и незамедлительно рванула в погоню. Я чувствовал, как ее тяжелый бег отдается в стенах и полу. Нет, от нее было не сбежать. Она оказалась необычайно быстра. К тому же прекрасно видела при отсутствии освещения. Я несся спринтом в абсолютном мраке, опасаясь спотыкнуться о какое-нибудь случайное препятствие. Однако чудовище приближалось все ближе и ближе. Вскоре старуха оказалась на критическом расстоянии, в 10 шагах от меня. И я уже мог ощущать ее возбуждение от предстоящей расправы. К счастью, молодой организм меня не подвел. И на полном ходу я наконец-то влетел через вход в туалет. Забежал в туалетную кабинку и спешно запер за собой хлипкую деревянную дверцу. После бегства повисла гробовая тишина. Неужели отстала? Я выпучил глаза, нервозно прислушиваясь и лелея последнюю надежду. Казалось, в помещении не было никого, кроме меня. Неужто пробежала мимо? В следующую секунду дьявольское лапище проломило дверцу, но заточенные, словно разбойничьи кинжалы, когтища не задели меня, так как я вовремя успел сманеврировать и отступить, вжавшись в стену. Как дурак, я зачем-то активировал смартфон и сквозь рассеявшуюся тьму увидел в дыре приличных габаритов искаженную лютой ненавистью нечеловеческую физиономию. Желто-зеленая слюна стекала по подбородку нечисти. Создание занесло вторую руку в последнем замахе и со всей силы направило ее через образовавшуюся дыру, чтобы окончательно достать меня. Пытаясь хоть как-то защититься, я сделал шаг в бок и пяткой коснулся края пентаграммы. Сознание потухло, подобно экрану выключенного телевизора. «Спокойнее, сынок, спокойнее. Не дергайся ты так!» Кто-то меня удерживал за плечи, пока я лежал на какой-то ткани. «Ох, парень, похоже, у тебя шок. Вот только как в таком состоянии ты смог уползти так далеко от состава? Да и зачем?» Я раскрыл глаза, вскочил, спешно огляделся. Я полусидел на носилках в том самом коридоре, который вел в злосчастный туалет с пентаграммой. Вот только в конце его не существовало никакой развилки. Зато вместо него высился сплошной ровный тупик. Стена эта казалась слишком ровной, гладкой и чистой, как будто ее возвели совсем недавно. Передо мной стояло двое спасателей. С места аварии доносились многочисленные голоса. Слышался шум работ. «Она там?» – невнятно пролепетал я. И добавил чуть разборчивее, дрожащим пальцем указав мужчинам на тупик. «Эта тварь там! Необходимо все там завалить! Взорвать!» «Она проберется в наш мир, как только пентаграмма зарядится!» «Пентаграмма – это телепорт в другое измерение! Нельзя это просто так оставить! Нельзя позволить!» «Там тупик, дружок», – усмехнулся первый спасатель. 40-летний усатый дядька с добрым лицом. И никого там быть не могло. «Да шок у него, товарищ прапорщик, вот и все», – проронил второй МЧСник. 30-летний человек с резкими скулами и строгим серьезным взглядом. «Сейчас дадим ему немного лекарств, перевяжем маленько, а там в больницу. И пусть с ним занимаются психологи. Многое пережил парень, отойдет он не сразу». Может, это действительно было бредом? Может, я сильно ударился головой, и весь этот кошмар мне лишь почудился? Обессиленного меня подняли на носилках и понесли к выходу из коридора. Закрыв глаза, я оказался в полудреме. Однако продолжал слышать разговор спасателей. «Скоро я буду дома. Скоро меня вытащат из этого проклятого метро». «Вот только, Витя, от чего он свое дыхание спасал, надев эту бандану?» – спросил прапорщик у младшего коллеги. «И почему почти полностью покрыт ржавчиной? Хотя тут кругом земля да бетон,